лошади, усадил ее впереди, придерживая одной рукой, и так подъехал к Гатчине. «Куда ты меня?» «Домой везу. Боженька, то-то, боженька!» «Командирша наша, Юлия Михайловна, мы были с ней у вас в понедельник, помните? Она так уверилась, что ваш полк начнет восстание, и мы все верили ей. А вышло так страшно, жутко. Разгром, полный разгром!» И, прижимаясь к Ною, пулеметчица взмолилась. «Не отдавайте меня матросам, ради Бога!» «Тихо, людностью едем. И так сколько кружил. Мне страшно, страшно. Как не страшно, коль смерть на плечах сидит? Может, проскочим?» Батальонщица притихла, жмется к Ною. А вот и каменные ограды вокруг Белого дома. Заехал в ворота, спешился, снял землячку, посадил на крыльцо, завел коня в пустующий гараж, привязал там и повел пленницу в каменный Белый дом под железным укрытием с тремя трубами, из которых давно не пахло дымом. «Как тебя звать, землячка?» — спросил Ной, когда провел батальонщицу в свою комнату. «Дуня? Ладно, меня Ноем зовут. Васильевичем кличут. Сейчас подшурую печку, тепло будет. Куда запропастился ординарец? Я кри его. Болят ноги-то?» «Три. Пальцы-то побелели. Сам видел. Разуйся и три. Без стесненьев». «Без стесненьев», — вздула покусанные губы пленница. «Сколько девчат порубили и без стесненьев?» «Само собой. Рубили», — поддакнул Ной, разжигая печку. «Спрос надо вести с тех социалистов, которые закружили ваш батальон. Наш батальон дрался с немцами. Может, вы так не бились, как мы, отсиживались в Гатчине, казаки еще. А чего нам? Как на отдыхе и формировании? Кроме того, время, якри его, щекотливое. Вроде у большевиков на харчах проживаем. То-то и откормили вас. Неужто на голодуху держать полк? Само собой. А ваш батальон? Сегодня с красными, а завтра с белыми. Мы с патриотами, чтобы спасти Россию от большевиков с их Лениным, который сам немецкий шпион. Какие вы чумные!» Ной прищурил карие глаза, покачал огненной головой. «Экое у тебя соображение. Ежели Ленин был немецкий шпион, чего ж тогда немцы не в Петрограде?» Чугунная буржуйка, поставленная на кирпичи, зардела румянцем. Тепло разошлось по всей комнате. В готические окна плеснуло полуденное солнце. Дуня сбросила шинель и, разувшись, подсела к печке. Болели прихваченные морозом ноги и руки, но она терпела, зло поглядывая на коня рыжего, что он с ней сотворит неизвестно. «Экое запамятовал», — спохватился Ной. «Сейчас подлечу тебе ноги, землячка. У самого не раз прихватывало на позиции. Так натирал гусиным салом». Отыскал банку, подсел на корточки возле Дуни, положил ее босую ногу себе на колени. Дуня глубоко вздохнула и, откинув голову, прикусила губы, а из прижмуренных черных век потекли слезы. Слеза за слезой, как из родничка, не от боли в ногах, а от обиды и жалости к самой себе. Она такая разнесчастная. Били, не убили, стреляли, не расстреляли. Сколько мучений пережила, сколько горюшка и позора изведала. И никто никогда не пожалел ее. Она нужна была мужчинам на час-два для утехи. И не от того ли Дуня Юскова возненавидела мужчин, не доверяя ни одному из них? Больно? Нет. Ври, запухли пальцы-то. Надо бы мне там еще оттереть снегом. Да ты и без того перемерзла. Спиртом бы, да нету. Не пьющим и с ординарцем. Взялся оттирать другую ногу. Экая, плачешь?